Человек это звучит. Поначалу дети любят своих родителей. Со временем, однако, они начинают их судить и редко, очень редко прощают. Я могу сочувствовать всему, кроме страдания. Сейчас у нас с Америкой все общее, кроме языка. В этом мире существуют лишь две трагедии. Первая, когда не добиваешься того, чего хочешь. Вторая, когда добиваешься. Умеренность губительна. Успех сопутствует только излишеству. Единственный наш долг перед историей — это постоянно ее переписывать. Жизнь слишком серьезная штука, чтобы говорить о ней всерьез. Когда боги хотят наказать нас, они внимают нашим молитвам. Если человек говорит правду, рано или поздно его выведут на чистую воду. Единственная разница между святым и грешником в том, что у святого есть прошлое, а у грешника будущее. В наше время у каждого великого человека есть ученики. Причем его биографию всегда пишет Иуда. Простые удовольствия — последнее прибежище сложных. Кроме самого себя, словом перемолвиться решительно не с кем. Никогда не высказывайтесь неуважительно о высшем свете. Его ругают лишь те, кому не удается туда попасть. Нет ничего ужаснее, чем внезапное осознание того, что всю свою жизнь ты говорил одну только правду. Я могу справиться со всем, кроме искушения. Сельский сквайр, который охотится за лисой, непроизносимое в погоне за несъедобным. Любовь к себе человек проносит через всю жизнь. Быть принятым в обществе скучно, быть изгнанным из него — трагедия. Ужасно, когда о тебе говорят, но еще ужаснее, когда не говорят. Выбирать врагов следует с особым тщанием. По внешнему виду не судят только самые непроницательные люди. Когда добропорядочные американцы умирают, они попадают в Париж. Есть только один грех — глупость. Что касается честной бедности, то ее, разумеется, можно пожалеть. Но восхищаться ею — увольте. До тех пор, пока война считается порочной, она сохранит свое очарование. Вот когда ее сочтут пошлой, она перестанет быть популярной. Хорошие советы я всегда передаю другим. Больше с ними делать нечего. Старики всему верят. Люди средних лет всех подозревают. Молодые все знают. Терпеть не могу логику. Она всегда банальна и нередко убедительна. Чтобы прослыть естественным, необходимо уметь притворяться. В современном мире ничто не производит столь благоприятное впечатление, как бесцветность. Она сближает. Совесть и трусость — это по существу одно и то же. Совесть — торговый знак фирмы, только и всего. Ученый разговор — это либо жеманство невежд, либо профессия умственно отсталых. Умение сделать хороший салат сродни искусству дипломатии. В обоих случаях важно знать точное соотношение оливкового масла и уксуса. Интерес к вопросам этики — свидетельство запоздалого умственного развития. Для сохранения здоровых отношений в семье отца не должно быть ни видно, ни слышно. Я вовсе не хочу знать, что говорят обо мне за моей спиной. Я и без того о себе достаточно высокого мнения. Сочувствовать другу может всякий, а вот радоваться его успехам — лишь натура необычайно тонкая. Сейчас очень многие умирают от запущенного здравого смысла и с большим опозданием узнают, что наши ошибки — это то единственное, в чем нам не приходится раскаиваться перед смертью. Всякий раз, когда человек допускает глупость, он делает это из самых благородных побуждений. Убийство — это всегда ошибка. Не следует делать того, о чем нельзя поговорить за чашкой чая. Лишиться одного из родителей — несчастье, но сразу обоих — некоторая беспечность. Каждым своим неординарным поступком мы наживаем себе врага. Чтобы завоевать популярность, надо быть посредственностью. Трагедия бедности в том, что она не может позволить себе ничего, кроме самопожертвований. Молитва должна оставаться без ответа. В противном случае она становится перепиской. Общество испытывает поистине ненасытное любопытство ко всему, любопытство незаслуживающему. Должен сознаться, что родственники вызывают у меня живейшее отвращение. Происходит это, видимо, от того, что невозможно переносить, когда у других такие же недостатки, как у тебя. Религия умирает в тот момент, когда доказана ее непогрешимость. В наши дни можно пережить все, кроме смерти и хорошей репутации. Недостаточная искренность опасна, чрезмерная губительна. Есть настолько необоримые искушения, что необходимы сила и отвага, чтобы им поддаться. Родственники — это скучнейшие люди, которые понятия не имеют о том, как жить, тем более, когда умереть. Современные молодые люди совершенно непереносимы. Они не испытывают ни малейшего уважения к крашеным волосам. Хуже несправедливости, только справедливость без карающего меча. Когда добро бессильно, оно зло. Мир всегда смеялся над своими трагедиями, ибо только так их и можно переносить. Соответственно, все то, что мир всегда воспринимал всерьез, относится к комедийной стороне жизни. Тот, кто оглядывается на свое прошлое, не заслуживает будущего. Уроды и дураки живут в свое удовольствие. Они развалились в партере и пялятся на сцену. Общество часто прощает преступника, но не мечтателя. Когда на руках выигрышные карты, следует играть честно. О других мы предпочитаем думать хорошо, потому что ужасно боимся за себя. В основе нашего оптимизма безумный страх. Если хочешь получить от жизни удовольствие, следует хоть в чем-то быть серьезным. Если притворяешься хорошим, мир воспринимает тебя всерьез. Если плохим, то нет. Такова неслыханная глупость оптимизма. Если бы можно было научить англичан разговаривать, а ирландцев слушать, мы бы стали вполне цивилизованной страной. Единственный способ избавиться от искушения — это поддаться ему. Тайная информация — это почти всегда источник большого состояния и результат публичного скандала. Хорошие люди приносят миру много вреда. И самый большой вред в том, что они придают злу такое большое значение. Абсурдно делить людей на хороших и плохих. Люди бывают либо обаятельны, либо скучны. Нет ничего опаснее, чем быть модным. Все модное очень быстро выходит из моды. Самопожертвование должно преследоваться по закону. Оно деморализует тех, ради кого идут на жертву. Вопросы никогда не бывают нескромными, в отличие от ответов. Переделать других очень легко. Себя намного труднее. Любой судебный процесс — это суд над жизнью, подобно тому, как любой приговор смертелен. Трагедия старости не в том, что ты стар, а в том, что не молод. Оптимизм начинается с широкой улыбки и кончается синими очками. Атеизм нуждается в религии не меньше, чем вера. Путь парадокса — это путь истины. Чтобы подвергнуть реальность серьезному испытанию, мы должны увидеть ее балансирующей на туго натянутой проволоке. Об истине можно судить только тогда, когда она становится акробатом. Образование — вещь превосходная. Но хорошо бы иногда помнить, что ничему из того, что следовало бы знать, научить нельзя. Душа рождается старой и постепенно молодеет. Это комедийная сторона жизни. Тело же рождается молодым и постепенно стареет. А эта сторона трагедийная. Большинство из нас — это не мы. Наши мысли — это чужие суждения. Наша жизнь — мимикрия. Наши страсти — цитата.